процесс замедлялся. Стоило вас остановить или взять под контроль. Благодаря вашим экзорсисам погибло множество опытных экземпляров в нестойких средах. Можно использовать такой образ. Одни ткут сложную и красивую ткань, и вот кто-то начинает, развлекаясь, бросать камни. Камни падают и рвут ткань. Скажите, понравится это ткачам? Ткань — это наш океан, а бросатель камней — вы. Между прочим, несколько моих коллег в один голос утверждали, что у них отключался механизм восстановления и уменьшалось количество. Да не может быть! Если б я знал! Да разве б я посмел? Притворно покаянным восклицанием Сварог прервал нескончаемый поток собственных прегрешений. Что я наделал? Ну, продолжай, продолжай. Ты что-то там говорил о включении в работу, и как бы вы убедили меня в необходимости работать на вас? Как и всех, — пожал плечами островитянин. Минутку. Кого это? Всех. Вы разве не слышали о тагортах? Слышали, еще как слышали, только думали, что это сказки. Сварог не стал вдаваться в исторические подробности, как его самого не раз принимали за тагорта. Да помилуйте, какие же сказки! Нам же нужны люди для выполнения поручений на материках. И откуда вы брали новых тагортов? По океану странствует много людей, не только во время Великой Регаты, — ограничился Ксави коротким ответом. — Понятно, — сказал Сварог, — сдается мне. Их поставляли люди соленого клюва и прочие ловцы человечины. Вообще веселое место этот ваш океан, хочу сказать. Не соскучишься! И все же, как вы убеждали будущих тагортов работать на вас? Они соглашались с неизбежностью. Писа молчал. Не хотелось ему развивать тему, но, как говорится, не хочешь — заставим. Подробнее. Разве не было тех, кто отказывался? Когда альтернатива — смерть, ну, это мы понимаем. Но что мешало дать согласие, а впоследствии уже на материке обмануть? Не случалось такого? Нет? Не соврал. Но слезать с него Сварог не намеревался. Почему не случалось? Не верю, чтобы не оказалось ни одного человека, пожелавшего соскочить с вашей веревки. Наверное, нам повезло. Лжет, подлец! С наглой ухмылкой лжет. Ну, погоди, сучонок. Повезло, говоришь? Недобро прищурился Сварог. А я, представь, знаю, что такого не может быть. И ты мне сейчас честно и подробно расскажешь, как и чем вы вяжете людей, отчего они служат вам верой и правдой, и попробуй не ответь. Ты, наверное, забыл? Как работает эта штука? И Сварог напомнил забывчивому островитянину, как работает эта штука. Блеснувший в воздухе серебряный кружок вонзился в колонну. Из-под металла, застрявшего в древесине, побежала струйка желтоватой смолы. Мука исказила лицо мастера Ксави. Любил он свои послушные растения. А следующий в тебя... И дабы островитянин, не дай бог, не усомнился в серьезности угроз, Сварог выстрелил в него. Ну, разумеется, аккуратненько так выстрелил, чтобы лишь отцарапать предплечье, чтобы пустить кровушку, но серьезно не поранить. Нечто подобное вполне прокатилось по стенам, потолку, колоннам, креслу. Ах, вот оно как! «Ты каким-то образом со всей этой флорой повязан», — отметил Сварог. «Очень любопытно. Вид собственной крови на утонченные натуры, к каковым бесспорно принадлежал мастер Ксави, действует угнетающе. Обычно у таких натур сразу слабеет воля к сопротивлению. «Это самое-самое начало», — пообещал Сварог. «Сейчас получишь продолжение по всей программе или надумал сознаваться?» «Что-то я не слышу рассказа про то, как вы заставляете работать на вас людей. Или меня слух подводит?» «Я не имею права говорить», — взмолился островитянин, ерзая в кресле под дулом Шаура. Сварог достал из воздуха сигарету, прикурил от пальца, пустил дым в лицо допрашиваемому и очень спокойно, чтобы спокойствие пробрало мастера Ксави до кишок, сказал: «А мне плевать, имеешь или не имеешь. Мне надо, чтобы ты рассказал, и ты расскажешь. Или я отрежу тебе голову и буду допрашивать ее отдельно от тела. Не слыхал про такое? На такие фокусы мы, маги и волшебники, большие мастера, уж поверь!» «Похоже, слыхал. Ишь, как побледнел. Мастер Ксави, может, и силен кое в чем, но отличать правду от лжи, как сварогу, ему не дано. Схавал блеф за милую душу». «Жаль, — подумал Сварог, — что я лишь наблюдал когда-то за допросом отрезанной головы, а сам не освоил такое полезное умение. Пожалуй, иногда лучше иметь дело с частью, чем с целым. Теперь последний штрих, и можно не сомневаться, что пациент поплывет. Куда изнеженному аристократу, не умеющему терпеть боль и вообще не нюхавшему настоящей мужской борьбы, устоять перед профессиональной десантной обработкой? Сварог всего лишь надавил пальцами. Есть такие точки на теле, потревожь которые, и вспыхивает боль, кажущаяся несколько мгновений вообще невыносимой, а после переходящее в долгое и малоприятное нытье, что-то сродни нытью пульпитного зуба, только ноет не десна и корни, а, скажем, вся левая половина тела. Мастер Ксави взвизгнул от боли, визг перешел в стон, но не в признание. «Значит, не желаем сознаваться». «Ну, сам напросился. Покедова». Сварог вдавил ствол Шаура в грудь корчащегося от боли островитянина. «Нажми спуск, и зубцы серебряной звездочки располовинят сердце». И вот тут уж сознаваться пожелали. «Мы брали у них кровь. Мастер Ксави пытался отодвинуться от оружия. Да вот беда. Спинка кресла мешала. Есть способ. Через кровь. Я не знаю, как объяснить. Вы не поймете». Детектор вранья не показал. «Значит, кровью вязали. В общем, главное Сварог узнал. Ладно, замнем пока. Поехали дальше. С каких именно пор я стал вам мешать?» «Когда вы все вышли в океан. Конечно, я понимаю, что вы давно используете ваши способности, но происходящее на суше мы не контролируем». «Нет, не то, что мы не можем», — островитянин испугался, что усомнятся в могуществе их расы, и торопливо пояснил: «просто это потребовало бы слишком большого отвлечения ресурсов».